Он спрыгнул в бассейн, глубокий, ярдов 8, прошел его из конца в конец. Дно, выложенное каменными плитами, совершенно чистое, ни единой мелочи, сколько бы здесь ни стояло в свое время субмарин, они ушли, все до единой. Ну, коли уж взрыв все-таки случился, то, по крайней мере, одна единственная подводная лодка некогда оставалась в речушке. И вряд ли ее смогли как-то убрать отсюда хозяева, чересчур уж неподъемная задача, каламбурно выражаясь. В торце бассейна, противоположном тому, где располагались крохотные помещения, он обнаружил проем, туннель полукруглой формы, у ардов 3 высотой, выложенный уже не камнем, а металлическими листами, ничуть не поддавшимися коррозии за все прошедшие годы. Ага! Это ж они сами оборудовали. Тоннель очень, может быть, прорыли обычные люди, но нержавеющие сталью его обустраивали, конечно, крохотные моряки Токерана. Пройдя по тоннелю шагов с полсотни, он оказался перед глухой стеной, гладкой, металлической, и быстро проделал в ней топором надлежащие отверстия. Выйдя на дно озера, так что вокруг стало достаточно светло, Сварог осмотрел люк. С внешней стороны он был отлично замаскирован под естественный берег бывшей речушки, идеально прям-таки, можно стоять рядом и не заметить. Когда-то люк отодвигался, уходил то ли вниз, то ли вверх, то ли в сторону, и маленькая подлодка привычно проплывала в должном направлении. Итак, теперь он знал, как это выглядело, как это устроено. Все это устройство, нет сомнений, заминировано так, чтобы при угрозе обнаружения и следа не осталось ни от туннеля, ни от базы, ни от дома. Почему в свое время базу не подорвали, как это делали с другими? Ну, нет смысла гадать, все равно ничего не выяснишь одной интуицией и логикой. Не подорвали почему-то, и все тут. Видимо, не смогли. Случилась какая-то накладка, промашка, неполадка, прокол, но не получилось. Энергично работая руками и ногами, он поплыл наверх, шумно вынырнул у ардок в 20 от лодчонки и, размашисто загребая, направился к ней. Оба гвардейца таращились на него с несказанным облегчением. — Ну, наконец-то, ваше величество! — воскликнул Маргас. — А мы с ума сходили, не знали, что делать. — Глупости! — сказал Сварог, осторожно переваливаясь в лодку. Король Сварог в огне не горит и в воде не тонет, и не способны его погубить ни огнедышащие драконы, ни роковые красотки, что поопаснее драконов будут. Он извлек из воздуха сигарету, зажег огонь на кончике пальца и с наслаждением вдохнул дым. Гвардейцы, давным-давно освоившиеся с этой его привычкой и ухом не повели, сами достали окованные медью трубочки. С берега, стоя у самой воды, на них облегченно таращились все остальные члены экспедиции, кое-кто радостно махал рукой. Погода ничуть не ухудшилась, светило солнце, скопа безостановочно носилась над водой, и все вокруг было таким безмятежным, что Сварог тяжко вздохнул. — Что там было, государь? — жадно спросил Маргас. — Ничего интересного, — сказал Сварог, глядя на спокойную воду. — 120 лет, как ничего интересного. Они там были когда-то, но все заброшено. Оба гвардейца понятливо кивнули, не задавая лишних вопросов. Для многих из близкого окружения Сварога уж давненько перестало быть тайной существование маленьких субмарин. Не было смысла таиться от самых близких. Лучше прочувствуют угрозу для короля и страны, а болтать по кабакам все равно не станут. Люди надежные, проверенные. — К берегу, ваше величество? — спросил Маргас, Видя, что Сварог, щелчком отправив окурок за борт, принялся выбирать веревку. — Нету.